do shit until they murder me. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена Валерьевна, вы? Да. Меня зовут Денис Дмитриевич, департамент взыскания Восточного экспресс-банка. Ну, и четвертый раз позвонили, молодцы какие. Что с оплатой? Да ничего не изменилось. Да вы что? 60 дней не платите, на просроченной должности находитесь, ничего не меняется. Полчаса назад звонили. Можно было бы уже заработать. Да вы что? Денежные средства, конечно. Даже никогда не догадалась о таком варианте развития событий. Оказывается, можно... К вам требования, банк выставил. Да вы что? Конечно. Да вы не знали, что можно работать? Не знала. Ну, знаете тогда теперь. Так а зачем? Я не хочу. Как зачем? Ну, не хочу я работать. Вы не работали никогда? Зачем? А зачем деньги тогда тратить, чужие не возвращать? Они ничего. Они мои. В школе же работать. Учетская школа. Ну, разве это работа? Это отдых. Отдых? Конечно. Как отдыхаете? Конечно. Для души, для сердца. Для души, для сердца другое. Почему? Работа тоже может кому-то приносить удовольствие. Ваша, конечно, вам не может его приносить, потому что такую работу вы не пожелаете. Откуда вы знаете, может быть, мне нравится. А, то есть у вас как-то с моральными принципами проблемы какие-то? Ну, как у вас. Замечательно, да. Все. Да нет, нормальный человек не будет работать так в организации. Ну, с чего вы взяли? То есть, а в какой организации нам нужно будет работать? Кирпичи с места на место перекладывать? Нет, звонил и работает, и люди мне ломают. Так и люди пусть оплачивают, и не звонил бы никто. Проблема в чем? Так, в людях? Дело в том, что именно вы это делаете, понимаете? Ну да. Что вы звоните и не ломаете, а не кто-то другой. Значит, вам это нравится? Значит, у вас что-то не в порядке с моральными принципами. Да нет, все отлично. Бабушек, дедушек, вы там пугаете, да? Они там вас боятся, трубки вы... Да никто никого не пугает. Да ладно. У меня тут это... Ваша контора мне тут на днях вообще пошла заявление на меня в полицию писать, так, знаете. Вот так бабулю какую-нибудь испугать можно этим. Что? Да, у меня все записи ведутся, разговоров с вашего прекрасного банка, сказочного. Я не понял просто, что вы сказали. Я говорю, записи ведутся, говорю, у меня. О том, что... Да, у вас все равно записывается. Вы до этого что-то сказали, я просто не расслышал, я говорю, поэтому переспросил. В полицию ваши на меня уже заявление писали по 177-й. Уже как я сижу, жду уже практически повестку из милиции. Сотрудник, коллеги мои? Да. Что, вы разве не знаете, она что упражняются ваши спросить, коллеги? Боюсь спросить. Что? Боюсь спросить, на что? По 177-й. Ну, из-за чего? Ну, типа, в тюрьму сажать меня, что я это самое, мошенница в сфере кредитования там, и так далее. Там еще там 159-я, 163-я. То есть несколько вариантов мне предлагали на выбор. То, какой сесть. А вы что выбрали? Да мне все равно. Все три вам подходят, да, вы так считаете? Ну, а почему бы нет, конечно. Там уж как. Вот, вам требования банк выставил. Я уже это слышала. Сегодня уже четвертый раз, кстати. 4 400 вам нужно оплатить. Ну, это я... Завтра до вечера. Точнее, 4 500, прошу прощения, ошибся. 4 500. Завтра до вечера вам нужно оплатить 4 500 рублей. Когда поступит оплата? Да не поступит. А как не поступит? Вы деньги же потратили наши. А я обиделась на ваш банк. У вас очень некорректные девушки работают. Они так хамят, не девушки, так пугают. Я же не девушка. Меня зовут Денис Дмитриевич. Ну что? Вы уже... Это они обидели. Вы тут ни при чем. Но я все равно уже обиделась. А я до кучи, да? Не, ну вот меня, меня, кстати, что-то странно не обижаете. Обычно ваши коллеги более... так сказать, серьезно настроены, ну и хамят, и так Пуканчики у них рвутся. Ну да ладно, у нас в банке нет таких, вы что? И так еще кричат вот в свою гарнитурку, что прям, не дай бог, откусят, проглотят или подавятся. Это вообще бывает. Так страшно пытаются выглядеть, что аж прям, я не знаю. Да это такую что? Надо нервную систему иметь, чтобы вот это... У меня обычно никто не кричит, сидим вот спокойно все. Ну, я не знаю, может быть, у вас по вечерам устают, уже сил не тарать, а так с утреца они такие бодренькие. Вообще не кричу, я вам больше того скажу, Елена Валерьевна, ни разу не кричал на работе. Ну, вы-то, может быть, вот я не говорю ничего про вас. Не, обычно я кричу, но не на работе. А, не на работе, но кричу. Что не тут кричит? Я не знаю, что вам, девочки, думают напугать, наверное. Могу вам покричать на девушку, на какую-нибудь, еще на кого-нибудь могу покричать, если... Ну, зачем вам на девушку? А как я могу на вас кричать? Зачем мне на вас кричать? А на девочку зачем вам кричать? В жизни. Ну, всякая в жизни бывает, можно же покричать. Ну, не знаю. Можно же. Зачем? Ну, в смысле, не на просто на каких-то незнакомых, а на знакомых я имею в виду. Ну да, это там ситуация все-таки, да, зависит, конечно. Ну, конечно, да, разные ситуации бывают. Угу. Елена Валерьевна, 4500 в дальнейшем просто банк может вступить в право требования по вашему договору на основании. Да я уже сто раз говорила, пожалуйста, я не возражаю, я же говорила. Каждый день говорю, не пожалуйста. Мы же будем звонить, коллекторы же будут приходить домой. Да пусть приходят, я с ними тут пообщаюсь. Зачем они вам нужны? Вы вам платили сумму-то так небольшую. Так мне не хватает, может, общения. Ну, сумма для полного досрочного угашения 7600 ну, кредитной что? Карте. Ну, вот как раз вот пусть сумма-то придут, небольшая. Пообщаюсь. Ну, что? Что она небольшая? Зачем вам общаться с ним? Ну, хочется мне. Зачем вам с ним общаться? Ну, мне хочется. Мне интересно. Мне все обещают какую-нибудь выездную группу там. Что-нибудь еще там без новая, ни разу ничего не приехал. Может, от вас что доедет, там, или от этих коллекторов каких-нибудь чего-нибудь доедет. Тут никак ну, ничего не приезжает. Как в коллекторской агентстве банк продает, там уже не... Ну, я же не только вам, понимаете, должна. И как бы я... В других банках что-то должны. Конечно. Так получилось. Неужели вы думаете, я эти несчастные... Так у нас в банке сумма небольшая, могли бы закрыть, и все. Ну, то везде такие небольшие. Они... Ну, наши банки бы закрылись замечательным домом. Ну, а чем ваш банк отличается от других? Это же первая причина была. Что? Вы сказали, что вы обиделись на... Ну, я обиделась, да. Я теперь причина. Я сейчас самому культурному вторая, банку да, буду отдавать. Да, я сейчас вот выбираю самый вот. Культурный, самый то есть, такой то есть веселый, нам, да, самый что я хороший. Я звоню, культурно с вами разговариваю, да? Первый раз в жизни из Восточки такой вообще вот попался. Вот реально прям. Удивили вы меня сегодня под вечер. Да ладно вам, да ладно вам. Да серьезно? Не первый я такой. Да первый и такой. Не последний. Особенно у вас там девочка. Ой, мальчик там у вас один, звезда Ютуба есть. Это вообще. Где вы его там нашли? Его на Ютубе. На Ютуб точнее? Не, он мне звонил, я его на Ютубе слышала. Его голос уже просто уже... Просто шедевр просто. Его там. А у кого на канале? Телеканал? Да он везде там мелькает. Я уж так не могу сказать. Я всех подряд смотрю. Ну, Вольнов, не Вольнов? Нет, Вольнов там мат один сплошной. Я такой не люблю. Я более культурный вариант люблю. Как-то мне вот нецензурная лексика не режет слух. Поэтому... Да и мне так же. Стараюсь не ругаться матом. Ну, на работе-то тем более, а в жизни я не... Ну, это прекрасно. На минимум, сокращаю на минимум. Тогда вам надо бежать с такой работы, понимаете? Вот знаете, вот так, знаете, а вы что? Я не материюсь. Вы знаете что? Посмотрите, короче. Вы не материтесь. Зачем мне бежать с такой работы? Ну, это работы, я ладно. Вот смотрите, короче, вам сейчас посоветую, раз речь зашла про YouTube. Там, короче, есть такая Алина Александровна. А вот тоже. Алина или Ирина? Алина. Алина Александровна, так называется, Алина. Да. И, короче, там исповедь коллектор, ну не исповедь, он так как бы свое письмо ей написал. Он как работал коллектором, уволился и написал все, что он думает об этой работе. А вот, то есть то, что там как бы, ну, как он там работал, и что после того, как там работал с ним, чего происходило. Вот я вам советую послушать. Прям реально, вот, понимаете, может быть, вы даже там что-то пересмотрите в своей жизни. Вот, потому что... Да не, мне как бы... Да вот нет, вы имеете в виду что-то потустороннее? Вы про это? Ну, не, можно все равно говорить, нет, что нет, как бы что-то... Какой потусторонний? Нет, все реальное. Все просто более чем реальное. Вот. Вы послушайте. Вот вы, ну, как бы вы не коллектор читаете, да? Да, ну, как я, бы, знаете... Примерно похоже, как бы, да, если вы взыскатель, тем не менее. Как бы схема та же, вот. Ну, вот как бы посмотрите, вот там вот этот, найдите, там буквально там вчера этот ролик. Я об этом думаю, я со всеми нормально разговариваю, что? В чем проблема? Нет, ну, я понимаю, зачем нет. Зачем мне об этом думать? Я думаю, нормально разговариваю. Причем тут вот это разговариваю? Сама вот эта профессия, она просто себя дискредитировала. Я понял, к чему вы говорите, я понял. Ну вот, ну так что посмотрите вот это письмо там, которое он написал, вот это буквально вчера этот ролик был выложен, вот там... Посмотрите, Алина Александровна называется. Вчерашний ролик, посмотрите, там что-то, ну, не исповедь, коллектор, как-то чуть там она называется. Вот, но выглядела как исповедь, ну, как когда прослушала. То есть, я понял, хорошо, мы отвлеклись от темы. Или вы лучше перейдите в другой отдел, там, в какой-нибудь. Ну, тут, понимаете, ну, реально, вы себе вот с такой чистой практической душой для всех, кого я слышала из вашей, так сказать, сферы деятельности. Вам там делать нечего. Вам надо оттуда реально бежать. Не ваше место совершенно. Некоторые там реально, знаете, погнившие такие сидят душой, понимаете. Там уже, да, им ничего не поможет. А вам вот реально да надо. Я таких не знаю. Вы что? Вы что? Таких тут нет. Нормально сидим. Вот. Ну, никто это... не кричит. Вот, я знаю, сколько здесь человек сейчас не прям со мной. Никто не кричит. Я же не про крик говорю. Ну вот вы послушайте, что я же... Да и никто не... Я говорю про саму сущность, нутро, так скажем. И почему там люди работают. Над этим подумайте. Именно в таком отделе, в такой сфере. Именно взыскатель. Ну, давайте, короче, говорят, знаете, да, я требовал, не довел до вас. Да, вы молодцы, спасибо вам за общение, очень было приятно с вами пообщаться, на удивление. А скажите, с вами дополнительно никаких номеров нет для связи? Да, поэтому спокойно, кстати. Ну, все хорошо, фиксирую отказ в погашении, до свидания. Ага, до свидания. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Елена Валерьевна, с вами разговариваю? С нами. Елена Валерьевна, меня зовут Елена Витальевна, это досудебный отдел взыскания Банка Восточного. Я звоню в отношении задолженности по кредитной карте, просто нет оплаты, 61 день. Что у вас случилось? А вы посмотрите там комментарии. Давайте с вами еще раз переговорим. А нет, давайте почитаем. Мне даже интересно стало, что там пишут ваши коллеги. Елена Валерьевна, вы мне будете сейчас говорить, как мне действовать? У меня есть свой регламент. А у меня свой. А, Елена Валерьевна, на задолженности из нас двоих. Кто? Ну и то. Вы мне или важно. Я? А звонит кто мне, вы или я вам? А подождите, хорошо. А деньги кто взял, вы или мы? Деньги если я. Пришла. Ну и что? Ну, вот, значит, а регламент я все равно говорить. Свой ставлю. Нет. Потому что ну, вы а мне кто, звоните? Чтобы ставить свой? Ну подождите, я клиент а вы кто, банка. Чтобы ставить? Я клиент банка, да еще, который, знаете, я еще, знаете, со звездочкой, а еще я граждан, ой, я еще со звездочкой, я звезда. Какая прелесть. Вот таких вообще моментов мне никто не рассказывал. Про что? Что я звезда со звездочкой. Я сказала, вы клиент, я говорю, со звездочкой, который не платит. Знаете, как примечание. Ну, я поняла, да. Да, это примечание. Ну, вот как примечание делают, если вы знаете, что это... Бывают эти галочки, минусики, там, плюсики, а этот у вас-то звездочка, это ж о чем-то говорит. Елена Валерьевна, мы с вами сейчас не о том разговариваем. На задолженности оплату нужно производить. Да, не, ну расскажите, что там пишут ваши коллеги в связи со звездочкой? Вам, может быть, еще переслать на телефон не фотографию? Не откажусь. Прям даже, прям буду благодарна вам. Ну, конечно. Елена Валерьевна, вы свой вот этот тон оставьте для своих друзей. Почему? Вы во мне что, подругу увидели? А чего нет? Вы. Давайте подружимся. Я вам совсем не подруга. Давайте подружимся. С вами я не особо горю желанием. Да нет, вы меня плохо знаете. Когда вы меня поближе узнаете, вот так будете рады, что вы со мной познакомились. Прям лучшими подругами станете. Ну, давайте сейчас с вами будем знакомиться. И вот наше знакомство я хотела бы начать с того, что почему вы так не обязательно относитесь к своим обязательствам, как бы это ни звучало. Понимаете, вот он вытекает из моего вопроса. Там же у вас это уже не первый раз же вы мне звоните. Мне же каждый день звоните, несмотря на 230-й закон, по несколько раз. И, наверное, каждый из вас там что-то оставляет. Вы, наверное, тоже там в свою очередь оставляете, когда звоните своему заемщику, там, который вам попался в комментарии, правильно? Ну вот почитайте, вот мне интересно тоже. И вам заодно будет интересно. Хорошо, не хотите говорить, давайте приступим дальше. Смотрите, да, я вам просто обрисую ситуацию. Да не надо, я знаете, сколько, я каждый день по несколько раз вы мне это все рассказываете. Знаете, ну я узнаю, а что, ну вы не хотите говорить, тогда значит будете слушать меня. 61 день это 2 месяца. Ну давайте я вас послушаю, а потом вы меня послушаете. Договорились? Mm-hmm. Только вы главу трубку сами не бросаете, ладно? А то у вас все трубки бросают. Прям знаете, как обидно. Прям только начнешь разговаривать, только раздаешься. Ну, бац, и трубку бросаете. Mm-hmm. Ну давайте, слушаю. Елена Валерьевна, смотрите, да. На задолженности вы находитесь 2 месяца, и если вы помните, то сегодня у вас дата, до которой вы должны были внести очередной ежемесячный взнос, по которой включительно. И вот на данный период времени такая ситуация вырисовывается, что у вас задолженность в размере 4 300 рублей образовалась, это с учетом очередного ежемесячного взноса, который до сегодняшнего дня включительно вы должны были внести. Банк выставляет требование произвести погашение не позднее завтрашнего дня для того, чтобы восстановить у вас графики платежей. Оплата будет от вас когда? Завтра или уже сегодня? Уже, вы знаете, никогда. Хорошо. А теперь вы можете аргументировать, почему? Вот вы сказали, что вы меня выслушаете, я теперь должна вас выслушать. Я вас слушаю. Вот, вот там у вас в комментариях, точно знаю, потому что мне вот ваши коллеги говорили, что там отмечено у вас. Вот там посмотрите, есть очень такой существенный момент. Вот посмотрите. Вы как-то сказали, что хотите подать на банкротство. Вы просто это имеете в виду? Да, я даже не то, что хочу. У меня уже на следующей неделе суд. А на какое число назначено судебное заседание? На 28-е. 28-го, да? То есть на следующую среду у вас вот будет? Уже, да, да. У вас сумма долга, да, превышает 500 тысяч? Ой, да. Вы будете, хотите подать на... Конечно, неужели бы, зачем бы я подавала тогда? Логически. Ну, смотрите, Елена Валерьевна, да, то есть тут как бы тоже такой вот исход... Банк, хотела сказать, суд арбитражный как может признать вас банкротом, так ну, может подождем, вообще не признать. Ну, подождем, должны... да, девушка, я знаю, вы мне тоже там одна какая-то у вас очень дамочка хорошая такая мне объясняла. Все, в любом случае, суд он назначен. Как он пройдет, никто не знает. Ни вы, ни я, правильно? Поэтому будем ждать суда. Ну, да. Ну, по большому счету, вы же мной согласны, да, вот если так вот, если головой подумать. Ну, смотрите, да, Елена Валерьевна, но имейте в виду, что пока вы не оплачиваете, кредитная история портится. То есть у вас будет закрыто кредитование в банках. Если я если подала на банкротство, представьте, что у меня там с этой кредитной историей. Вот сами вот подумайте. Ну, а вы же понимаете, что даже если вот суд, допустим, да, суд вас признает банкротом, это не освободит вас от долгов. Ой, ну, неужели, вам все равно нужно будет платить, только да. По решению суда это будет учитываться либо из доходов, либо из имущества. Я все знаю, моя золотая. Неужели вы как-то... У меня уже есть финансовый управляющий, у меня есть юрист. У меня все есть, я все знаю. Поэтому мне не надо сейчас тратить свои нервы и как бы силы на меня, объясняя то, что я уже знаю. Да я нервы свои не трачу, я с вами в нормальном тоне разговариваю, что мне их тратить. Ну, я просто к чему веду разговор? К тому, что долг он... У вас на других заемщиков. Это моя работа. Вот. Смотрите, ну, Елена Валерьевна, просто я к чему веду разговор. Работает, честно. Ага. Ну, зато мне за нее платят. Да вот, другую найдите, знаете, Елена Валерьевна. Работ, которые более достойны, чем это. И платят там намного больше. Ну, Елена Валерьевна, спасибо, конечно, за совет, это меня прям улыбнуло. Смотрите, я просто к чему веду разговор? К тому, что в любом случае долг никуда не денется, оплачивать нужно будет. Да, конечно, будет через финансовое управляющее, оно будет... Не-не, у меня реструктуризация. Вы знаете, что оно будет в разы. У меня реструктуризация будет, понимаете? Ну, у вас... Что, объединят, да, все долги, да, в один, да, будет, да, и вот финансовый этот управляющий будет этим всем руководить. Да, и я буду все оплачивать. Как он там решит? Исключительно вы отказываетесь, даже если дам время до 23-го, это категорически отказ. Ну, смысл, отказ, ну, смысл, ну, сами поймите, девушка. Вы же девушка умная, я чувствую. Понятно. Ну, смотрите, хорошо, значит, Елена Валерьевна, в таком случае вы должны тоже как бы меня понять, что моя работа, я фиксирую официальный отказ от погашения, да, о том, что оплата производится не будет. Работа, так, давайте меняйте его уже, эту работу, блин, реально, вот не ваше место. Вы не такая противная, знаете, у вас там коллеги противные такие, же есть, глотают гарнитуру, там, знаете, ой, как страшно, пытаются уголовными статьями, пугают бабушек, дедушек. Фу, некрасиво, понимаете, вот вы совсем другая девушка. Вчера, кстати, молодой человек очень хороший от вас вечером звонил, тоже мне понравился, прям так по душам поговорили, хорошо. Вот вам и ему там совершенно не место, вот прям реально вот задумался. Ну, мы подумаем, конечно. Денисова зовут, словами, в общем... Денисова зовут, там найдите. У вас там есть. У меня последний к вам вопрос, Елена Валерьевна. Вы не подскажете, дополнительный номер у вас появился для связи с вами? Так зачем вы каждый день со мной поэтому общаетесь? Хорошо, ну, в общем, в таком случае отказ я зафиксировала. Ну, хорошо. Информацию также лайтенько, зафиксировала. Лайтенько. Будем ждать, да, посмотрим. Да, все, ждем. Все, до свидания. Давай, девочка.